Вопрос 415. Как сказать красиво и правильно, по-научному, когда партнер вызывает возбуждение члена ртом и языком? Разводится баснописец Эзоп со своей женой. Ему друзья говорят: «Зачем ты это делаешь? Она красива, умна, мать твоих детей». Эзоп: «Вот видите, башмак хорош, но кто знает, где он мне жмет?» Из невыдуманных историй. Это называется орально-генитальным контактом. Сосание полового члена – это филляция. Возбуждение языком женского полового органа – кунилингус. А если быть педантом, то кунилингус – это оральное стимулирование женских гениталий, филляция или пенилингция – это разновидность орогенитального контакта, то есть вызывание полового возбуждения воздействием рта и языка на половой член партнера. В чем-то созвучно вопросу и письмо Алены Че. В одной из книг прочитала: «Мужу с женой позволено все, но помните о мере». Все это что? И где эта мера? Ну хорошо, мы с мужем сами определили все. А вот меру за 3 года совместной жизни еще не отыскали. А может, мы в чем-то заблуждаемся? Когда-то я встречалась с мальчиком-арабом и поняла, что у них о сексе знают даже малые дети. Как лечь и что делать? Я иногда жалею, что у нас с ним была только платоническая любовь. Может быть, он просветил бы меня в некоторых вопросах. Алена Че, 24 года, служащая, город Москва.